Было невыносимо видеть, как судьба ломает такую женщину, невыносимо, несправедливо, неправильно. В последнем сообщении, которое он оставил в этот день, после обеда, он попросил дождаться его дома. Он к ним зайдет, они откроют бутылку вина, посидят, потом пойдут погулять, будут делать все, что захочется. В глубине души он надеялся поделиться с ними своей новой энергией, новой верой, вновь обретенным мужеством. И если бы ему удалось вытащить их сегодня куда-нибудь, они наверняка бы принялись вытанцовывать вальс. Они любили танцевать и были такой парой, что другие танцоры останавливались, чтобы ими полюбоваться, а потом вспомнили бы шутки и легкость прежних дней, и их бедные, израненные сердца отогрелись бы. Дойдя до улицы Сен-Мор, они протиснулись сквозь ряды музыкантов маленького оркестра, игравшего сальсу, и пошли дальше, на улицу Дегерри, где несколько минут кряду барабанили в дверь квартиры Уайли. Ласло пожал плечами, но уже начинал волноваться. Куда, черт возьми, они могли подеваться? — Давай зайдем в Ле Робине, — предложил Курт. — Если они вышли выпить, то рано или поздно туда заглянут. И они вернулись назад, к музыке, к улицам, до сих пор хранящим дневное тепло, и проложили себе путь к находившемуся поблизости бульвару Минельмонтан, где затерявшийся среди закусочных и кондитерских Ле Робине, сверкающий фонариками, словно объятый пламенем кораблик, служил сценой для еще одной импровизированной вечеринки. По правде говоря, его можно было назвать баром, лишь с большой натяжкой. Десяток столов, изогнутая стойка, слева от двери тесная, полная пара кухонька в заднем помещении, но, несомненно, проигрывая в размере и удобстве, он выигрывал в качестве и, по всеобщему мнению, глашатаями которого были дотошные в таких вопросах гуляки и завсегдатаи баров 11-го округа, превосходил всех своих конкурентов. «Ласло!» Его окликнула Анжела, хозяйка, махая рукой со ступеньки рядом с прилавком со своего капитанского мостика. Ласло пробрался к ней, и они поцеловались. — Ты видела Лоранс или Франклина? — Не видела уже целую неделю, — сказала она. И добавила. — Не ты один их ищешь? Она указала в дальний конец бара. — Вон тот господин. Как там его? За столиком у кухонного окошечка правил бал Кароль, окруженный кучкой молодежи, юношей и девушек, почитателей культуры, которых разноликий шарм старого писателя притягивал, словно пламя свечи мотыльков. На коленях у него сидела одна из официанток, девушек сплошь высокообразованных, но, приметив Ласло, он легонько столкнул ее, встал, разминая затекшие ноги, и сжал драматурга в объятиях. — Ты изменился, — сказал он слегка, отклоняясь назад, чтобы получше рассмотреть друга. — Даже в моем возрасте, — рассмеялся Ласло, — я все еще расту. — В твоем возрасте, — передразнил его Кароль. — Мальчишка! Он повернулся к сидящим за столом. — Вот то настоящий творец. — Позвольте представить мэтра Ласло Лазара и его преданного спутника Герра Энгельбрехта. Заказали еще море вина. Для Ласло освободили место на скамье, и он получил свою долю почитания, такого искреннего и душевного, что поневоле спросил себя, что же видела в нем эта молодежь. Или ей казалось, что видит. Это кружило голову. Даже теперь, спустя столько лет, ему трудно было связать то, над чем он работал в тиши кабинета, и что казалось ему таким личным, с приемом, какой ему оказывали в подобных случаях. Неужели он действительно был им интересен? Что он мог им дать? Но для серьезного разговора было слишком шумно, к тому же Анжела, женщина, формам которой Энгра, несомненно, отдал бы должное, подняла их на ноги. — Вы что, разучились танцевать? — кричала она. — Или хотите заговорить друг друга до смерти? И они пошли танцевать. 50 человек или даже больше, сбившись в кучу, в жаре и в дыму. Ласло оказался нос к носу, бедро к бедру с женщиной арабской внешности, настоящей красавицей, с таким суровым выражением лица, что дух захватывало. Кароль раскачивался из стороны в сторону с царственной Анжелой, а у Курта, двигавшегося в своей очаровательной, мягко-сексуальной манере, Не было отбоя от партнеров обоего пола и самых разнообразных убеждений.